Если в Цюрихе дадаисты по-детски играли в политику, то в Германии они погрузились в нее сладострастно. Они глотали политику, они плевались политикой. В Цюрихе они только расшатывали основы порядка. В Германии же порядок был разрушен до основания. Всему этому я по своему характеру и по обстоятельствам своей жизни был чужд. После торжеств по случаю возвращения блудного сына отец завел меня в кабинет, чтобы серьезно поговорить, по-мужски обменяться мыслями. «Пора мне, — сказал он, — взять в руки собственное будущее. Страну ожидают тяжелые времена, времена, которые потребуют от ее сынов высочайшего мужества, может быть, большего, чем война. Сегодня поле битвы у нас под окнами. Нездоровые элементы стремятся разорвать отечество на части. Этого нельзя допустить. И можно не допустить. Если молодые люди, такие как я, истинные патриоты, засучат рукава, из развалин старого порядка сложат прочный фундамент нового, избегая прошлых ошибок и храня верность прошлым достижениям. От меня лично эта высокая миссия требует, чтобы я вошел в семейное дело. В сущности, он всегда надеялся, что новое поколение станет к штурвалу. Моя будущая карьера, по-видимому, была определена. Отец обнял меня. «Пойдем, Отто», — мягко сказал он. «Скрепим наш договор, как джентльмены, бокалом коньяка». Мы пожали руки. Графин был уже приготовлен и блестел в буфете. Отец налил, мы выпили. Дамы с нетерпением ждали нас в гостиной. «Решено», — сказал отец. «С понедельника он работает со мной в конторе». Мама и тетя радостно захлопали в ладоши. Лола нежно взяла меня под руку. Так я поступил в компанию «Кёрнер», «Конторское оборудование» и «Канцелярские товары». И продвигался по разным отделам, покуда отец не уверился, что я основательно вошел в курс дела. Со временем я стал ездить по делам фирмы за границу, чаще всего в Англию, но также в Австрию, Венгрию, Чехословакию, осколки прежней империи. Несмотря на то, что экономику трясло, дело Кёрнера процветало. В 1915 году, когда я уезжал в Швейцарию, моя двоюродная сестра Мэтта была ребенком, десятилетняя девочка с косичками и в детском платьице с широкой юбкой. Вновь я увидел ее в 22-м. Какое превращение! Передо мной стояла красавица, высокая, стройная, с темными локонами, модель для прерафаэлита. Она легко краснела и с такой же готовностью улыбалась. Для меня она сразу стала воплощением девичьей чистоты, антиподом Магды Дамрош, которую я не мог вспомнить иначе, как растрепанной, потной, в кимоно, вблизи кровати с голым Зеллингером. Мне было стыдно за это сравнение, оскорбительное, как мне казалось, для кузины. Но оно пришло в голову непрошенным. Две молодые женщины бок о бок. И, возможно, оно было первым признаком моего исцеления. Мы снова встретились на семейном празднике в Берхтесгадене. Не было там только моей сестры с мужем. Молодые отправились в Венецию. Сперва я не хотел ехать. Позорно пересидевшему войну, мне стыдно было встретиться с братом Мэттой Иоахимом, раненым и награжденным героем. Он сразу снял напряжение. «Как видишь, Отто, я вроде тебя стал терять свои части.